сказка это то ли бы, а скорее просто не был. Говорил со мной счастливым был, а теперь как будто не был. Бьется весело мое окно, озорная непогода, а на улице темным-темно. Вот такое время года. Свежий ветер, унеси меня за облака. Все на свете я отдам тебе наверняка. Свежий ветер, подари мне звезды серым днем. Милый ветер, я хочу забыть, забыть о нем. А над городом нависла тень, разошлась по миру слякоть. Наступил опять ненастный день, мне опять сегодня плакать. Унеси меня за облака, свежий ветер, я с тобой забуду на века все дела земные эти. Свежий ветер.